Порфирий нажал плечом дверь, их всех осыпало иголками инея, осевшего на притолоке, и вместе с густыми клубами пара в избу вломились рвущая густую чернь ночи гудки. Ленка вскрикнула, Клавдия бросилась к ней. «Филипп», откидывая край ватного одеяла, сказала Агафья Степановна, «слышишь? Гудки какие-то нехорошие». «Угу, слышу, Агаша, слышу». Уползая глубже под одеяло, сонно развался Филипп Петрович. «Гудят. Да ведь не время еще. И стонут. Слышь, надрываются». Она повернула голову мужа к себе, дунула ему в глаза. «Проснись, Филипп, и Саву поди побудить надо». Филипп Петрович сел на постели, свесив ноги. «Верно, черт его бери, чего-то неладно», вздувая огонь Агаша. Он соскользнул с кровати, прошлепал босыми ногами через комнату. «Савва, вставай! Тревога!» Савва моментально оделся. В кухне Агафья Степановна зажгла свечу, реденький свет, отражаясь от беленого потолка, падал на Верочкину постель, слабо озарял лицо девушки, растомленное глубоким сном. Весь день Саввы они ходили по городу, а вечером, несмотря на мороз, вдвоем долго катались на салазках со снежной горки, устроенной во дворе. «Думаешь, идти, Савва?» Филипп Петрович натянул штаны, верхнюю рубашку, но по-прежнему стоял босой, попеременно поджимая стынущие ступни ног. «А как же, Филипп Петрович, неспроста такие гудки!» Филипп Петрович еще потоптался на месте, щелкнул пальцами. «Погодь маленько, Савва! Вот черт его бей! Агаша, куды мои валенки задевались?» «Да вон же у печки!» Она стояла в узкой двери, прорубленной в кухонной переборке. «Ты что, Филипп, тоже туда?» «Так ведь как же, Агаша, дело-то ежели такое? Товарищи!» «Да нет, я ничего, Филипп», — глухо проговорила Агафья Степановна. «Иди, коли надо, только...» «Так мы же вместе будем, Агафья Степановна!» Савва уловил ее беспокойство. «И вообще не одни. Ясно, все рабочие соберутся». «Ну, ступайте с Богом!» Она перекрестила Савву, поцеловала мужа. «Еды какой-нибудь в карманы суньте себе. Скоро ли нет, вернетесь?» «Еды? Это ты верно, Агаша, насчет еды. Давай-ка сюда. Пироги вот и колбаса хорошо тоже. А я патронов прихвачу еще пачечки четыре». Савва забрался под тюфяк рукой, достал патроны и остановился издали, глядя на спящую Веру. Филипп Петрович всякой снеди усердно набивал себе карманы, Агафья Степановна, стоя к нему спиной, чего-то искала на полке, Савва кошачьим шагом прокрался к Вериной постели и, не спуская глаз Филиппа Петровича, прикоснулся губами к теплой щеке девушки. Гудки стонали, не прерываясь, и комариным писком отзывались на них стекла в окнах. «Ты готов, Филипп Петрович?» «А чего ж? Готов. Пошли!» Вечером у Мирвольских долго засиделся Иван Герасимович. Пили чай и даже по рюмочке выпили когору. Беседовали о событиях минувшего дня, который Иван Герасимович называл «днем весны революции», образно сравнивая красные флаги с цветами. Потом старик стал читать стихи и, войдя в азарт, заявил, что прочтет на память всю Полтаву. Предложил даже на спор проверить его по книге. От спора Алексей Антонович отказался, а Полтаву прослушал с удовольствием и тем большим, что фельдшер читал стихи превосходно. А потом, когда Иван Герасимович ушел, Ольга Петровна прилегла в своей комнате на диван, Алексей Антонович придвинул к печке мягкое кресло и в нем задремал. Проснулись они за полночь, посмеялись такому происшествию.